Но по невежеству большинства, вытекающему из теперешней организации общества, оно не может быть принято скоро и повсеместно. И всякая новая идея выдерживала и выдерживает до сих пор борьбу упорную, сильную. Но не нам бояться этой борьбы, когда ее вызвали неопровержимые доводы нашей науки, наш тесный дружный союз на всех концах земного шара, во имя ее начала и закона. Преображение близко. Речь Ахшарумова. Жизнь, как она теперь, тяжела, гадка. Мы все несчастны. И можно ли быть счастливым в этом обществе, в котором мы живем? И так как порядок, установленный, противоречит главному, основному назначению нашей человеческой жизни, как и всякий другой, то непременно рано или поздно прекратится, и вместо него будет новый, новый и новый. Когда? Вот это важный вопрос. И мы можем только отвечать, что скоро. Уже тот факт, что мы сознаем недостатки, ошибки в устройстве нашей жизни, и уже представляется нам в общих чертах новая жизнь, этот самый факт доказывает, что началось время его разрушения. И рухнет, и развалится все это дряхлое, громадное вековое здание. И многих задавит оно при разрушении и из нас. Но жизнь живет, и люди будут жить богато, раздольно и весело. Мы в столице безобразной, громадной, в чудовищном скопище людей, томящихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом, в скопище разрозненным семействами, которые, вредя друг другу, теряют время и силу и объединяются в бесполезных трудах. И там, за столицей, ползут города. Единственная цель, высочайшее счастье для них – сделаться многолюдным, развратным, больным, чудовищным, как столица. В эти дни, в этом самом обществе, мы собрались сегодня не для жалоб, но, напротив, полны надеждой, торжеством. Мы даем обет и празднуем грядущее искупление человечества. Сегодня, именно сегодня, в день рождения Фурье, чтим его память, потому что он указал нам путь, по которому идти, открыл источник богатства, счастья. Сегодня первый обет фурьеристов в России. И все они здесь, 10 человек, немногим более. Все начинается с малого и растет до великого. Разрушить столицы, города и все материалы их употребить для других зданий. И всю эту жизнь мучений, бедствий, нищеты, стыда, срама превратить в жизнь роскошную, стройную, веселье, богатство, счастье, и всю землю, нищую, покрыть дворцами, плодами и разукрасить в цветах. Вот цель наша. Мы здесь, в нашей стране, начнем преобразование. Окончит его вся земля. Скоро избавлен будет род человеческий от невыносимых страданий. Петрашевцы, издание Саблина, Москва, 1907 год. Арест петрашевцев 1849 года. 21 апреля шеф жандармов Орлов представил Николаю I обзор всего дела, списки участвующих и план их арестов. Эти документы Орлов сопроводил следующей запиской. 21 апреля. Посылаю Вашему Величеству записки об известном деле, из которых вы изволите усмотреть. Первое. Обзор всего дела. Второе. Три тетради с именным списком участвующих и с описанием действий каждого из них и с указанием их места жительства. В обзоре вы изволите усмотреть удобнейшее средство к аресту виновных. Предложение это будет исполнено, ежели Ваше Величество не сделаете каких-либо изменений.